Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 20, Махараджа Бали отдает Господу Вселенную. Текст 20. Нидур мухур дунду бхая сахасрашо. Гандхарва ким пуруша ким нараджагу. Манасвина не накритам судушкарам. Манасвина не накритам судушкарам. Видван ададьядри паве джагатраям. Видван ададьядри паве джагатраям. Текст 21. Тадваманам рупамавардха тадбхутам. Хариранантасья гуна трайотмакам. Пухам дешо дуюр вивара пайо джахас. Тирьян ридева ришайо яд ашатам. Перевод стихов. Снова и снова, играя на тысячах литавр и труб, ликующие гандхарвы, кимпуруши и кинары пели и возглашали. Как велик Махарадж Бали, и какое трудное дело он совершил. Зная, что Господь Вишну на стороне его врагов, он все равно пожертвовал Господу все три мира. После этого безграничный Верховный Господь, который принял облик Ваманы, используя материальную энергию, стал увеличиваться в размерах, пока все мироздание, земля, небо, планетные системы, стороны света и отверстия во Вселенной, моря, океаны, птицы, звери, люди, полубоги, великие святые и все остальные не оказались внутри его тела. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. Махараджа Бали хотел подарить что-нибудь Вамана Деви, но Господь, увеличив свое тело до вселенских размеров, показал царю Бали, что оно уже содержит в себе все сущее. На самом деле, верховной личности Бога невозможно дать что-либо, ибо Господь в полной мере обладает всем. Иногда мы видим, как преданный подносит Ганге ее же воду. Совершив омовение в этой священной реке, преданный набирает пригоршню воды и с молитвой выливает ее обратно в Гангу. По сути дела, когда кто-то зачерпывает из Ганги пригоршню воды, Ганга ничего не теряет. И точно так же, когда преданный предлагает Ганге ее же воду, Ганга ничего не приобретает. Однако того, кто делает такое подношение, будут прославлять как преданного матери Ганги. Подобно этому, когда мы с верой и преданностью предлагаем что-то Верховной Личности Бога, то что мы предлагаем? Мы предлагаем не принадлежащее нам, и Господь не становится богаче от нашего подношения. Но при этом человек, который отдает Господу все, чем он располагает, заслуживает репутации преданного. Можно привести пример. Если украсить человека гирляндой и сандаловой пастой, его отражение в зеркале тоже станет красивым. Изначальным источником всего сущего, в том числе и нас самих, является Верховная Личность Бога. Поэтому, украшая Господа, преданные тем самым украшают и себя, и всех остальных. Снова и снова, играя на тысячах литавр и труб, ликующие гандхарвы, кимпуруши, кинары пели и возглашали. Как велик Махарадж Бали, и какое трудное дело он совершил, зная, что Господь Вишну на стороне его врагов, он все равно пожертвовал Господу все три мира. После этого безграничный Верховный Господь, который принял облик Ваманы, используя материальную энергию, стал увеличиваться в размерах, пока все мироздание, земля, небо, планетные системы, стороны света и отверстия во Вселенной, моря, океаны, птицы, звери, люди, полубоги, великие святые и все остальные не оказались внутри его тела. Омагьян Тимирандасья Генанджана Шалакая Чакшурунмритам Гена Тайсмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Яна Бутале Своям Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Крипасихубья Эвача Патитанам Павайнибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Итинамине Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Дешитарине. Итак, в шастрах говорится, и так мы напомним, о чем мы продолжим обсуждение. Это о том, что смысл духовной жизни в том, чтобы научиться отдавать. И ничего не отдает только жадный человек. И поэтому никакое иное качество не считается пагубным, как жадность. Жадность всегда связана с другим качеством напрямую. Это зависть. Когда мы завидуем, мы становимся жадными. Почему мы завидуем? Потому что мы начинаем себя сравнивать. Почему мы сравниваем? Потому что мы становимся какими? Гордыми. И в шастрах говорится, возгордившееся живое существо позавидовало Господу и стало с этого момента влачить жалкое материальное существование. Что же собой представляет это цепь всевозможных качеств? Это когда мы себя с кем-то сравниваем. И мы думаем, что мы все равны. Но в шастрах говорится, что существует равенство. В чем? В качествах. Существует разница в даже способностях. И в шастрах говорится, что живое существо даже качественно равно Кришне. И оно имеет огромное качество, вернее, огромное число этих качеств Кришны, 74. Качества Кришны мы имеем из его всех качеств. 74 качества имеем мы. И качественно мы равны, но количественно нет. И приводится пример в шастрах между каплей океана и океаном. Капля такая же, она имеет такой же состав, как и сам океан. Если мы возьмем из океана, то это точно так же. Ну, нельзя сделать бури, там, никуда поплыть по капле нельзя. Нельзя в капле искупаться там, или что-то еще сделать. Погоду какую-то совершить. Если раскрутить эту каплю, то ветер появится. Нет, капля она не обладает таким могуществом. Капля, она даже в пустыне не помогает. Прабхупада часто приводит пример, как вот это вот материальное благо, это как капля воды страждущему в пустыне. То есть она ничего не дает вообще. Она только еще больше раздражает, что ли, человека, когда каплю он получает. Даже если бы он не получил не все, он не был бы так раздражен. Вернее, ничего. Но когда он получает каплю, он даже раздражен. Потому что как бы его затравили. Затравку такую сделали. Но ничего он не получает. Никакого блага от этой капли воды. Подобно капле воды в пустыне, говорится, что бессмысленно. И все эти качества исключительно духовные, говорится. Что значит духовные? Они ничего не имеют общего с определенной энергией, которая царит здесь. Итак, есть духовные качества и есть материальные качества. Есть покрытые духовные качества материи. И когда они покрыты материей, тогда они называются какими? Материальными. Но их основа, любого даже материального качества, основа материального качества – это духовное качество. Как, допустим, лаульям. Духовное качество – это называется жадность. Но по отношению к чему? К служению. Жадность по отношению к служению. К какому? Бескорыстному. Жадность по отношению к любовному, бескорыстному и еще опасному, рискованному служению. Лаулием говорится, что преданный, когда сердце его очищается, он ищет самого сложного служения. Почему? И он жадный, он не хочет отдавать это служение никому. Он находит, допустим, в храме или в общине какое-то самое тяжелое служение, самое аскетичное, самое невыгодное и так далее. И он ищет, он анализирует, какое служение самое тяжелое для чувств, для, там, для ложного эго, для того. И он никому его не хочет отдать. И он постоянно в напряжении становится. Не дай Бог, кто-то додумается, что это и есть милость. Он так думает. Ой, не дай Бог. Как Арджуна, когда Кришна сказал, я даю вам выбор. Выбирайте либо мою армию, либо меня, советчики. И Арджуна весь напрягся, потому что первое слово было предоставлено кому? Дурьятхане. И Юдхиштхира, Арджуна, Накула, Сахадева, Бхима, все в напряжении были. Они думали, ну сейчас он кого возьмет? Самое аскетичное было, что сделать? Принять Кришну советчиком. Потому что Кришна советует то, что невыгодно нашим чувствам, нашему ложному эго, нашим представлениям. Он будет рушить это все. И они подумали, о, вот это и есть аскеза, где мы можем показать. И они думали, ну Дурьятхана сейчас, поскольку он тоже продвинутая личность, он вообще гениальный, он же поймет, что это и есть супер положение. И они все напряглись, и они думали, сейчас он скажет, конечно, Кришну, советчики. Но Дурьятхана стал очень долго размышлять, взвешивать все. И Шрила Прабхупада описывает в комментариях, что он лицемерил. Он лицемерил, потому что он взвешивал или сравнивал несравнимые вещи. Поэтому такого равенства не существует между армией и Кришной. Чья была армия? Кришны. А между Кришной и его армией есть разница? Нету. Так в чем же тогда различие? Точно так же, как между душой и сверхдушой. Есть разница? В чем? Ну, различие. Сверхдуша все, а это только частичка. Чьей? Сверхдуши. И тогда человек запутывается и появляется спекуляция. Он не может понять, в чем единство и различие. В чем же единство души и сверхдуши? У них единая природа. Какая? Духовная. Единая духовная природа. В чем же различие? Конечно, в могуществе. В могуществе. В могуществе. Мы также здесь все одинаковы. Мы одинаково грешные. Одинаково вот здесь в Иркутске находимся. Мы все вместе в мае. Вот прямо сейчас мы все вместе в мае. Потому что у каждого в сердце существует вожделение, зависть, похоть, претензиозность, какое-то сильное ощущение собственной индивидуальной неповторимости и уникальности и так далее. То есть все это чувство собственной значимости и так далее. Мы о себе думаем что угодно. И нам Кришна разрешает, да думай о себе чего угодно. Даже можешь в этом убеждать себя. Можешь даже встать сам своим чистым преданным. Называется чистолюбие. Чистый любовник кого? Самого себя. Я очень сильно чистый преданный самого себя. Что угодно мы можем думать. Но на самом деле это так. И мы видим, что мы могущество не проявляем. Посмотрите, сколько у нас здесь людей. Вы делаете месяцами то, что можно сделать, годами то, что можно за неделю сделать. И мы все одинаковые. А? Почему такое различие? В чем же разница? Может, Кришна какой-то несправедливый? А? Я потрясен, когда кто-то приходит и претендует на какие-то вещи. Вы абсолютно немогущественны. Вы ничего не можете. Вы очень здорово можете все делать для себя. И абсолютно у вас отсутствует могущество делать что-то для других, для Кришны или что-то. Поэтому вроде бы кто-то даже хуже. Вот Бали Махарадж, кто он? Он даже не полубог. Кто он такой? Во-первых, он демонюка, да он еще не просто демонюка. Он царь всех демонов. Мы-то даже не демоны, мы лучше демонов считаемся. С позиции полубогов, полубогов, в Шримад-Бхагаватам есть прославление жителей. Чего? Где мы живем? На каком острове? На Джамбудвипе. Мы живем с вами на Джамбудвипе, где растет дерево Джамбу. Удивительное дерево Джамбу. И мы с вами жители Джамбудвипы. Мы жители Паратаварши. И в шастрах описывается. Полубоги во все времена, все чатур-юги, все кальпы прославляют жителей, прославляют тех, кто получил на Джамбудвипе или на Баратаварши, мы с вами, жители Джамбудвипы, получил человеческую форму тела. Они прославляют и говорят, что эти все люди удачливее, чем мы. То есть они о демонах ничего не говорят. Демоны для них вообще плохие. Это враги. И они говорят, а люди, они даже более удачливы, чем мы, полубоги. Великие святые говорят, люди, родившиеся на Баратаварши, более удачливы, чем мы, жители планет мудрецов. И посмотрите, какие мы тупые. В чем же наша удача? Может быть, полубоги глупые? За что же они нас прославляют? А? Как вы думаете, за что они нас прославляют? Что у нас есть возможность, которую мы что? Не используем. У нас есть возможность, которую мы не используем. У них таких возможностей во всей вселенной, у всех меньше этих возможностей. А у нас больше всех возможностей. А мы их не используем. Вот в чем проблема невежества. Что у нас есть все возможности, а мы их не используем. Это страшно. Это очень страшно, что люди, которые занимают более худшее положение, материальное, становятся куда более возвышенными, чем мы духовно. Какие-то бывшие алкоголики, пьяницы, наркоманы, бабники, мясоеды становятся в 1000 раз более прославленными, преданными, чем мы. Почему? Потому что они устраняют один важный фактор. Какой? Невежество. Невежество. И одним из проявлений знания является лаулием жадность до такого служения, в котором, которым можно завоевать сердце гуру. Такое служение, которым можно завоевать сердце Кришны. Как в Махабхарате описывается диалог между Сатьябаумой и Драупади. Где Сатьябаума спрашивает, как ты завоевала сердце своих мужей? И она рассказывает, какую аскезу она приняла. Ни одна женщина так себя вести не может. А возможность есть? Есть возможность или нет так себя вести? Кто читал? Читали? Есть возможность так вести себя? Это что такое? Это что такое? Есть возможность? А почему так себя не ведут люди? Трудно что? Всегда хочется как действовать? Где легче? А как можно завоевать чье-то сердце? Когда вы как легче или как труднее? Так вот, говорится, когда сердце очищается, преданный не ищет легких способов. Он считает это проявлением невежества, оскорблений. И все это легкое и дешевое, он называет, все шастры называют это сахаджи. Когда вы гаситесь в офисах, на кухнях, картошку чистите. Потому что вы избегаете какого служения, которым можно завоевать сердце. Вы даже не понимаете, как это служение сделать. Вы говорите, ой, это трудно, это там. Но именно это трудно, эта трудность связана с чем? Что трудно-то? Через что нужно переступить-то? Трудно-то что? Что-то носить трудно или что? Может, книги тяжелые? Может быть, что-то там ездить куда-то тяжело, поезд, может быть, как-то едет, что вас там бьют все время, что в Монголию поехать, надо пройти через Шаолиньский коридор. А? Что трудного-то? Что трудно? Забыть о своих желаниях, о своих планах, отказаться от себя. Трудно же не ехать там в какой-нибудь Кисловодск. Трудно отказаться от этого. Но хочется получить хорошего мужа, любовь. Вообще все хочется получить. Как? Трудно, это значит труд. А в народе говорят, без труда не вынешь что? Рыбку из пруда. И в чем же молитва царицы Кунти? Что она просит? Трудности. Она просит трудности. Потому что она чистая преданная, она очень продвинутая. И она такое испытывает желание и жадность. То есть у нее есть понимание, что я смогу продвигаться, только если я буду добровольно принимать и просить прямо. Дать мне служение, в котором мне будет, кому мне? Не как душе, а как уму и телу мне будет очень трудно, потому что в этой трудности мне нужно будет опираться на духовную основу. Мне не на кого будет надеяться, кроме как на кого? На Кришну. Здесь я могу пойти, там что-то телевизор посмотреть, куда-то что-то убежать. И Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, что развитый преданный должен быть, развивается преданный. Развивается. Одно из условий, что вы развиваетесь, значит, вы прогрессируете. Он говорит, развитый преданный добровольно, постепенно и добровольно ставит себя в полную зависимость от преданного служения. В полную зависимость. И тогда появляются отношения. Когда мы украшаем Кришну, благо получают все, здесь Прабхупада говорит. Когда мы рискуем для Кришны, мы рискуем также и для себя. Потому что эти трудности делают нас лучше. Но когда мы эти трудности принимаем как? Добровольно. И выполняем и действуем в этих трудностях, как преданные. Как преданные. Мы не пренебрегаем. Ой, да мы месяц ждем из Красноярска подтверждения. Ой, месяц мы ждем там из Штатов подтверждения. Да у вас просто мозгов нету. У вас просто нету элементарных мозгов. Потому что если бы что-то нужно было вам, вы бы сделали это очень быстро. Очень быстро. Человек находит все, когда вожделение его охватывает, он очень быстро хочет получить все. И он начинает на такие ухищрения идти. Он тратит такие средства, чтобы получить чувственное наслаждение. Но чтобы получить для преданного служения, он копейки не потратит своей. Можно я в кассе возьму? Почему? Как вы думаете, почему не надо брать в кассе для себя, но надо брать в кассе для служения? Для себя я и заработаю, и найду, и выкручу, и то продам, это сделаю, тут прибыль получу. Но как для служения? Во! Я не знаю, как это сделать. Нету денег. Почему? А? Почему так происходит? Есть возможность? Вот кто скажет, что мозги не работают, глядя на людей, которые так живут здорово? Просто весь их потенциал направлен на кого? На себя. И в чем же аскеза? Чему же должен научить гуру? И когда мы видим таких великих наслаждающихся, могущественных долбодятлов, могущественных эгоистов, могущественных негодяев, бандитов, таких, которые становятся популярными, знаменитыми в гадостях. Вы представляете, какие они сильные? Что если взять эту силу, они стали такими популярными в гадостях, взять эту же силу и развернуть в другую сторону, и они станут великими преданными. Взял Джагая Мадхая. Их знали все как негодяев. А теперь их знает весь мир как великих преданных. Потому что вся эта сила в них сохранялась. Как, насколько сильны они были в негодяйствах. Вот им тогда скажи, а вы так можете что-нибудь для людей сделать? А моя твоя, не понимай. Мне так трудно, мне надо с вами поговорить перед этим. Они всякую чушь не пороли. Они просто получили милость и развернулись. В чем же эта милость была? Развернулось это в другую сторону, в другом направлении. Вся их сила. Бали Махарадж был такой могущественный, он завоевал все три мира. И теперь все три мира его прославляют. Даже мы сейчас сидим и читаем про Бали Махараджа. Потому что он все развернул в направлении Вишну. Он все развернул. Смотрите, какая была у него сила эгоизма. Он завоевал все три мира. А потом все эти три мира, всю эту силу развернул на Кришну и отдал. Но разве мог он отдать Кришне то, что ему не принадлежит? Не мог. Что же он отдал Кришне? Он отдал Кришне свой эгоизм. Он пожертвовал своими желаниями. И когда в шастрах говорится, что жертва, истинное жертвоприношение, и почему всегда мы говорим «Ом Тат Сат», что в шастрах говорится, что мы жертвуем своими «Ом Тат Сат», это означает, мы жертвуем чем, Кришне? За все это, что мы делали? Своими желаниями. Мы жертвуем, Кришна, тебе. Все это, сожги это, нам этого не нужно. Лучше дай нам то, что будет благоприятно для нас, как для души. Мы жертвуем этим. Мы жертвуем этими планами своими. Значит, те люди, которые этого не делают, какие? Жадные. Им жалко для Кришны этого. Им жалко денег для Кришны. Ну не жалко, если жена там жене шубу купить с удовольствием. В кассе хрен кто возьмет жене на шубу. Не дадут ли? Или можно так сказать, объегорить их? Обмануть, типа, это я вот... А потом раз это где-нибудь в домино оказаться, в пиццерии, из кассы взять там, чтобы с любимой женщиной там приколоться, показать ей свое могущество. Телефон там сотовый купить за чужие деньги. Что вы делаете? Что вы делаете? И когда вам об этом говорят, у вас такие печальные физиономии, прямо лики святых. Такие новоиспеченные великомученики. Хоть иконы с вас рисуй, когда вам говорят об этом. Вы что, сами-то не видите, какие вы негодяи становитесь? Прямо здесь, прямо внутри. И при этом самое лучшее негодяйство, как скрыть, это очень строго следовать. Не есть мясо, не пить и все. И при этом, вот при этом, при всем, быть полным негодяем и подонком. А? Как вот это можно сочетать? Видите, как здорово? И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда я забываю наставления гуру, я очень внимательно, правильно омовение совершаю, аюрведы там, ну все такое. Все очень здорово. Не, на Мангаларати, ни одного Мангаларати этот чудак не пропустил. Ни одного Мангаларати. Этот дешевый понтер ни одного Мангаларати не пропустил. И продолжает оставаться кем? Дешевым понтером. Ни одного Мангаларати не пропустить и оставаться гнилым, дешевым. Ух, прямо русский язык из меня хлещет, прямо еле-еле останавливаю. Как это возможно? Для чего тогда вы всему следуете? А? Для какой цели? И Бали Махарадж был демоном, всех полубогов на колени поставил. И был способен так действовать сразу. Много ему надо было обдумывать. А? Месяц он ждал подтверждения, может, откуда-то. А? Сколько ему нужно было обдумать? Ну-ка скажи, сколько лет ему нужно было обдумывать это? Скажи. У тебя даже имя такое, что ты только об этом и думать должен. Знаешь, у тебя какое имя? Ты о чем должен думать? Серьезно? Ну ты о нем и думаешь? Все время же. Ух, Кришна, ух, Кришна, ух, Кришна, ух, Кришна, бабок нету, а Кришна то, ах, Кришна, жена мне, а Кришна, дети, о, Кришна то, о, Кришна. И все время помнишь, Кришна, Кришна, везде Кришна. О, Кришна, пойдем в домино, о, Кришна, на тебе денег, о, Кришна, давай хату купим, о, Кришна, давай там земли купим, болото оросим. Давайте. Все Кришна, мы же прямо с Кришной. О, Кришна, надо еще бабок заработать, о, Кришна, надо поехать сына повезти, о, Кришна, надо то сделать. И везде Кришна. Просто ну, великий преданный. Это Кали-юга просто так развивается, просто, ну, смотришь, вот, и прямо с Кришной. Если уж кто с Кришной, так это Кали-юга. Видел я одного такого человека, он себе тилоку на башке выколол. И когда его просили что-то сделать, он всегда отказывался. Но преданности его не было предела, потому что он на башке выколол себе тилоку. Вот такой преданностью никто не обладает. Ну зачем козе баян? Не очень непонятно. Ну нафига козе баян? А? Скажи мне, зачем козе баян? Вот зачем ему выколотая тилока на лбу? Все на показуху, все для показухи. Зачем ты ходишь каждый день на Мангларах ездить? Для чего? Ты собирался стать щедрым? Вы как думаете-то, что вы какой-то трахте бедух, раз щедрость с вас поперла? Вы как собирались щедрыми стать? А? Вот кто мне сейчас здесь скажет, вот сколько он просчитал, сколько вот он служил, что он понял? Вот как щедрым становится? Боря, как становится мускулистым? Расскажи мне. Вот так. Трах тебе дох, раз и мускулы поперли. А что же делают, чтобы мускулы поперли? Какие? Тянуть мышцы, тянуть мускулы, тянуть, не растянешь. Подниматься надо. Куда? Понимаешь ли? А? Куда? Подниматься куда? Ты говоришь, подниматься надо. Поднимать. Подни пап, поднимать, подни сын. Ну что поднимать-то? Короче, надо тренироваться, да? Начать с малого и все усиливать, усиливать, усиливать. И как ты думаешь, человек, который хочет стать мускулистым, он пропускает что-нибудь? Почему нет? Он что знает, если я буду, не стану никогда. Все остальное это было бесполезно. Так ведь? И поэтому человек приходит к выводу, что я должен тренироваться. Я должен тренироваться. Тогда он ищет литературу какую-то где-то там. То надо вот так, столько-то подходов делать туда. Вот у нас литература есть. Вот. Как стать щедрым, как отдавать, как заботиться. Все здесь есть. Как мозги получить, как разум получить, как сердце благородное, как храбрым стать. Прямо как вот волшебник изумрудного города. Как страшили получить мозги, как дровосеку сердце, как льву-трусу храбрость, как Эллин с Татошкой домой вернуться. И где очки снять, в которых все изумрудно? Изумруд, знаете, да, это? Очень драгоценный камень. Очень драгоценный камень. Знаешь об этом? Вообще, кто в ювелирных изделиях разбирается, нет? Изумруд и бриллиант, в чем различие между ними? Никто не знает? Ну и хорошо. Тогда вас это не трогает. Это не к вам, значит, относится. Это, значит, не к вам относится. Зачем тогда все это нужно, если вы ничего не развили в себе? Десятками лет скрываетесь, десятками лет где-то убегаете, десятками лет что-то делаете, чтобы прославиться. Мы читали историю в «Источнике вечного наслаждения» про Джарасандху. Что он хотел? Там как раз история связана с Бали Махараджем. Джарасандха тоже был родственником. Кого? Бали. Он тоже был родственником, тоже был демон. Но почему в его сердце не проросло ничего? А? Он стал щедрым. Он же всем все раздавал. Он стал щедрым. Скажите, он стал щедрым, он все раздавал. Стал, нет? Ну хотя бы на грамм он стал. Он раздавал больше всех во вселенной. Он стал щедрым. А выглядел самым щедрым. Выглядел. А стал ли он им? Что же он хотел получить? Щедрый, это значит какой? За это что? А что он хотел получить? Он просто покупал славу. Он таким образом покупал славу. Он тратил деньги, он хотел купить за деньги себе что? Славу. Имя, как у кого? Как у Бали Махараджа. А Бали Махарадж что хотел? Что же хотел Бали? А? Нет, ну отдать, он же отдавая что-то хотел получить. Что же он хотел получить? Не хотел он отношений с Гришной. Что он хотел? Прохлада Махарадж, да. Он хотел, чтобы им был доволен его дед, Прохлада Махарадж. Вот что он хотел. Он хотел удовлетворить своими поступками своего великого, и он поэтому говорит: «Как же я внук великого Махараджи Прохлады?» В чем величие Прохлады Махараджа? Ну-ка, расскажи. Он олицетворение какого преданного служения? Как называется на санскрите? Серьезно? Это е-мое. У меня-то, если говорят Кришна с Марном, сразу ты у меня в лице появляешься. Сразу стоишь такой. Сразу появляется человек. Так мы что-то отдаем вроде что. А не покупаем ли? А? На Мангларате ли, не девочкам ли мы показываем, или кому-то просто показываем, какие мы крутые? А? Какие мы искренние? Не показуха ли это все? Что-то, может, мы купить хотим этим? И кто-то всегда на это купится. Знаете, вот в языцах говорят, купили меня. Что значит? То есть обманули, объегорили. Кто-то меня ввел в заблуждение такими великими подвигами или чем-то еще. А? Великой санкиртаной, тем. И раз, и все думают, вот точно. Как Прабхупада говорит, глупые женщины ищут святого, с которым надо посовокупиться. Потому что женщина, если хочет совокупиться, то явно с кем? Ну, ты бы с кем бы вот хотела? Хотела бы со святым, чтобы ребенок был святой. Ну, не сейчас, допустим. Лет так цать назад. Или вот таких детей хотела, как и сейчас. Такие странные очень. Так ведь, да? И тогда в юности или в своей молодости, говорится, все хотят какого-то такого мужчину, чтобы от него были дети, ну, чтобы это были дети. А не какие-то странные там, об одном глазе, об одном ухе, об одном полушарии. Такие. И потом они еще в 5 лет курить начали, потом в 9 колоться, потом кого-то зарезали, вас же зарезали, и их посадили, и они там сдохли. Варна Санкара кому нужна? Кому нужна? Кто-то проводил Гарбхатхана Самскару, что ли? А? Кто-то прочитал столько кругов мантры? Как Прабхупада говорит, если вы преданы, вы прочитайте столько кругов мантры, и ваша жена должна прочитать. Вы должны поститься перед этим. Он прямо для людей века Кали, как вступить в пол, чтобы ребенка иметь. Вы сделали это? Сделал? Нет. Влетели. Полетели. Эх, залетная! Можно плетку взять и по заднице бить и кричать ей. Ах ты моя залетная! Чуля! Ты представляете, сколько кругов мантры нужно было прочитать? Обоюдно. Прабхупада, объясним, как это делается. Что после таких кругов ты даже не захочется больше. Скажешь, ты знаешь, давай-ка лучше это повременим. Уже. И так два дебила есть, и что, третьего дебила? Ну куда же это? Ну куда же это? Ты посмотри, у нас эти, так сказать, и шо будет один? И тогда, чтобы уж совсем не было, как это, стыдно за бесцельно сделанные движения, назовем его самым святым именем тогда. Баба-Яга. Будет зваться он Баба-Яга. Баба-Яга. И люди приводят этих ребятишек, которые вообще, ну, они вот, по ним тюрьма плачет уже давным-давно, уже тюрьма, она их ждет. Тюрьма это заказ, это тюремный заказ исполнили люди. Что тюрьма дает разнарядку, люди совокупляются, и там тюрьма уже готовится принять их. И тогда люди приводят к святому и говорят, дайте ему имя, дайте, будто бы это вот и сейчас спасет их. Нет, кто их спасет, этих детей, если вы будете делать это? Не они, а вы будете делать, они спасутся. И Прохлада Махарадж, он делал все это из сострадания ко всем окружающим. И в чем же величие Прохлады Махараджа? Что он хотел блага всем. Вот в чем суть Махараджа, царь. Царь хочет блага всем. И он готов ради блага других пожертвовать чем? Своим. Собой пожертвовать. А не в кассе взять и пожертвовать. Он хочет своим пожертвовать ради блага других, поэтому его называют Прохлада Махарадж. И он олицетворение Кришна с Мараном. Он эталон Кришна с Мараном. И Бали Махарадж говорит, что у меня такой дед. И не пристало мне, он сказал, не пристало. Кому он говорит? Своему гуру Шукрачарии. А что Шукрачария? Что сам Шукрачария? У Шукрачарии сколько глаз? Ну? И что Шукрачария? Что у него? Какие у него проблемы? Вот он браман имперсоналист. Какие у него проблемы? У Шукрачарии. Он завидует. Он гордится и завидует. Кому? И говорит, ничего не надо ему отдавать. Ом не сказали. Он завидует. Потому что он хочет, чтобы Бали Махарадж все отдавал кому? Ему. Конечно, там прямо описывается, что он так был заинтересован во всем, что делал Бали Махарадж. Потому что тогда это все автоматически, все, что у нас есть, автоматически кому принадлежит? Гуру, браману. Гуру, а он был гуру его, непосредственно, лично с ним общался, в сауне, во всех горячих точках, в сауне, в парной, в этом, как его там, загар-то, в солярии, во всех горячих точках с ним побывал. Через разные трудности пошел, прошел, рыбалка, охота, то все, бильярд. Что практически друзья навеки были. Фронтовики почти. Почти фронтовая дружба. И там Прупада описывает, и там везде говорится, что Шукрачария очень был не заинтересован, чтобы Бали Махарадж отдал все Вишну. Потому что вместе с этим кто бы все терял-то? Ради чего все было устроено? Гуру он стал и все. Кто бы все потерял-то? Шукрачария. Сукрачария, Шукрачария. Или Сукра. Шукра. Шукрачария. Поэтому мы так иногда не заинтересованы в том, что все. Потому что происходит? Кто теряет? Мы, конечно, теряем. Мы в связи с чем-то. Где-то мы там, где-то уже в связи с чем-то. И поэтому говорится, что он не был истинным духовным учителем, потому что он о ком беспокоился? О своем каком благе? Во-первых, он беспокоился о себе, делая вид, что беспокоится о ком? О Бали и о других демонах. Но на самом деле он за счет них свою славу поднимал. Свое богатство, все. Потому что все, что было у демонов, автоматически принадлежало кому? Гуру. Автоматически принадлежало гуру. И Шукрачарья был гуру демонов. Они принимают его авторитет. Говорят, вот демоны не принимают авторитет. Демоны принимают авторитет. Но если поставить Брихаспати и Шукрачарию и Нараду Муни, кого демоны выбрали бы? Вот между тремя бы, вот со всеми бы советовались, прибежали бы всем к Нараде. И там, вот есть история, как демоны, они Нараду спрашивают, что, как, вот как нам продвинуться? И Нарада им говорит, они говорят, ну это, конечно, здорово, но блин, это для нас это. Как-то, как ты говорил, что там трудно. Ага, они тоже говорят, это что-то трудно. Они потом давай с Брихаспати. Ну это что, мы чморики, что ли, так делать? Это чмовство. Представляете, да, там ударили по правой, подставь левую. Это что вы скажете? А вы великий демон, герой, у вас латы везде. В гульфике. Потом они раз к Шукрачарии, а Шукрачарий еще говорит, ну да потом надо постепенно, да они все гонят, там будет все пучком. И они долго обдумывают, кому же отдать свою жизнь. Выбор духовного учителя. Они думают. Так много гуру, они думают. Целых три. Кого же выбрать, они так думают. Потом тут Дакша подгребает. Но Дакша вообще крутой. Светится как три солнца. Там вообще. И они говорят, о, а это кто? Они говорят, да тоже гуру. И они уже думают, опа. И с ним трали-вали, трали-вали. А он говорит, да ну я таких, как вы, не принимаю. И они сразу автоматически, так, Нарада, слишком высокие стандарты. Да? Слишком высокие стандарты. Брихаспати, мы не чушки, чтобы его принимать. Слишком уж он много требует, что мы должны там как-то дружить там со всеми этими мухами. Вот шукра. Он чувствуется, с него прямо прет истина. Прямо чувствуется. Я точно как увидел, как услышал, как увидел его лицо. Оба-на! А как услышал, как поет шукрачария. Как в индийском кино. Слеза прямо выдавливается, как пот из подмышки. Как поет шукрачария. А как он глазик, видимо, потерял где-то. Даже с одним глазом все равно служит. Кутузов. Циклопус. Одноглазый. Спой про Чикаго. Я не одноглазый. А теперь пой про Чикаго. Так для чего все это делается? Для чего мы проповедуем? Для чего мы повторяем джапу? Чтобы рисковать. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что рисковать для Кришны. Чем же можем рискнуть? Чем? Всем. Всем. Мы можем рискнуть всем. И где же, какое же служение ищет преданный, продвинутый, когда у него жадность лаулием? Он ищет такое служение, где можно рискнуть всем. Как кто? Как Бали Махарадж. Как Прохлада Махарадж. Рисковал Прохлад Махарадж всем? Всем мог рискнуть. Жизнью. Мог лишиться всего. Бали Махарадж лишился всего. Тот мог лишиться всего, Прохлада Махарадж. Бали Махарадж лишился всего, к чему стремятся живые существа в материальном мире. И как? Добровольно. Добровольно. Махарадж Парикшит рискнул всем. Он согласился, что пусть меня укусит через 7 дней змей Такшаку, но за эти 7 дней я узнаю, как правильно умирать. Он даже не отказался от того, чтобы его укусил змей Такшаку насмерть. Все эти люди рисковали. Все они рискнули всем на самом деле. И они обращались к духовному учителю. Дайте. Вы видите, как? Дайте мне что-нибудь такое рискованное. Дайте мне какое-нибудь служение. И гуру, опытный духовный учитель, он не будет сразу вас на Курукшету отправлять. Сначала вы будете там копья подносить. Серьезно. Колесницы протирать. Стирать одежду тем, кто сражается. Понимаете, да? Варить им, жарить, парить. Но не для того, чтобы все время там оставаться. К чему вы готовитесь? Туда на поле боя выйти. Как салага. Знаете, в армии как салага. Он начинает полы мыть туда-сюда. Для чего? Чтобы стать дембелем. Но на войне такое не проканает. На войне такое не канает. Потому что на войне вы все это делаете, чтобы в итоге оказаться где? На передовой. Это в мирное время вы все это делаете, чтобы стать дембелем. Ждете, когда этих убьют, тогда мы будем это жрать. Но на войне такого не канает. Все понимают, что старшие преданные или старшие воины, они где? На передовой. А младшие, вот здесь вот им все это обеспечивают быт. Они приходят, они за ранеными ухаживают, все. И они знают, что когда мы станем старше, они обучаются, что нам придется куда ходить? В атаку. Сейчас мы молодые, нас не отпускают. Потихоньку все готовят, мы все это видим, привыкаем к этим трудностям военной войны. И Прабхупада говорит, мы войну майя объявили. И нельзя трусить. Потом первый бой где-то там, ты сиди пока в окопе, говорят, и сами выбегают. Потом говорят, давай сюда, мы тебя прикроем. И все равно облегчивает все. Потому что все понимают, что молодой, глупый, тут же убьют. Или трусливый, или наоборот горячий, лезет куда не просят. Так и в духовной жизни. Вы не можете скрываться все время от истинного служения. Все время прятаться и бояться. Все взвешивать в соответствии с тем, что я потеряю и что я приобрету из этого служения. Кришна говорит Арджуне, не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. Так ты не навлечешь на себя реакции. А еще лучше, делай это для меня. То есть рискуй для кого? Для меня. Этот риск я посвящаю тебе, Кришна, потому что ты попросил, вот ты сказал, кто-нибудь, есть кто сделает это? А? Прабхупада так смотрел на преданных. И какой-нибудь болван кричал, я сделаю. И сделал он? Нет. Какой-то кричал, я сделаю, и делал наполовину. А какой-то кричал: я сделаю и делаю это. Назначенный срок и делал так, как он хотел. И пропада его сразу приближал к себе. Сразу приближал. А те по 10 лет что-то вот так вот себя вели. И они думали: почему у нас нет отношений с Прабхупадой? Как в истории Рамануджи Ачари. Все саньяси, там старшие преданные, видели, что Рамануджи Ачари очень близко общается с Тхануурдасом. И Тхануурдас не прошел ни такого обучения, не жил в ашраме так. Просто Тхануурдас умел любить жертвенно. И Рамануджи Ачари один раз это увидел. Просто увидел глазами, как он становится посмешищем. Великая личность. Он слышал о нем, что он так владеет оружием. Он такой бесстрашный. Хотя он сын оружейника. Что царь его взял к себе в учителя военного искусства. Царь. И так он оказался во дворце. У царя есть проститутка дворцовая. Ну, как бы куртизанка, которая там обстряпывает, чтобы обстряпать политические дела. Она там с приезжими царями, всякими там послами, трали-вали, те там что-нибудь обещают, и все она делает. Подписывает бумажки, там все, слова дают. Очень красиво. И он, зная это, влюбляется в нее. И ему все по барабану, что он посмешище. Он носит над ней зонтик, и все смеются ему в лицо. И он даже внимания на это не обращает. Что же говорит ему эта женщина? Он знает, что она проститутка. И у ней есть то, это уже ее дхарма. Она никогда не станет чьей-то женой. Потому что, чтобы стать чьей-то женой, она должна ослушаться указания царя, который дал ей такой вид дхармы, что она должна так делать. И тогда Атхануур идет к царю и говорит: если уж мы друзья, как ты говорил, дай ей вольную. Забери у нее эти обязанности. Он сказал: почему? Я хочу на ней жениться. Он сказал: да ты что, она же стрёмная. Он говорит: а я? И он женится на ней. Нет, он не женится на ней, потому что она ему говорит: никогда я не буду твоей. А он говорит: да мне и не надо. Позволь мне просто любить себя. Делай и живи, как ты хочешь. Вот как ты жила, просто позволь мне тебе служить. О! И Рамануджа Ачарья это настроение увидел в Тхануурдасе и сразу его приблизил. А эти саньяси такой милости не получали. Они уже были саньяси. Они провели по 20-30 лет с Рамануджа Ачарьей в ашрамах. И они не имели такого близкого контакта, потому что у них не было ни у одного почти такого настроения. Только один был ученик, у которого было такое настроение, помимо Тхануурдаса, это Курешу. Он тоже имел такое же настроение, как Тхануурдас. И из-за такого близкого общения все саньяси дико ревновали и завидовали. И нужно было найти объяснение, почему Тхануурдас, кто никто он, и он так близко. И они тогда младшие преданные спрашивали: а почему он так близко с Рамануджи, а вы там? И они говорили: ну что вы не знаете, это же великая личность, он всегда негодяям сострадает в первую очередь, дебилам, негодяям, подонкам. А поскольку Тхануур, он дебил, негодяй и подонок, то гуру, он же такой милостивый. Он, несомненно, только из-за этого, что это самый подонок из всех подонков и болван, он поэтому ему дает милость. И младшие преданные верили в это и думали: точно, видимо, потому что он его спасает, он с дебилом общается. Какой у нас, какой прославленный гуру? Он говорит: да, а продвинутые преданные, они вдалеке. Им никогда ничего. Но все было не так. И когда младший преданный один додумался, он говорит: почему мы все время всех спрашиваем? Гуру же с нами рядом. Мы же можем спросить у него конкретно. Почему он так близок? Почему он так близко притянул к себе Тхануурдаса? И они пришли и спросили. Он сказал: я вот так не могу вам объяснить. Просто я хочу вам продемонстрировать. И вы помните, да? Идите и украдите у них каупины. Идите к Тхануурдасу и украдите все, что у него есть. Потому что его жена, бывшая проститутка там дворцовая, у них куча всяких подарков, драгоценностей. Идите, украдите. И посмотрите, вы все поймете. И вы должны узнать, что, как кто будет на что реагировать. И вы помните, как передрались саньяси из-за купин. Передрались, кто там, в каком регионе, что, блин, будет делать. И как поступил Тхануур. Он отчитал свою жену и хотел ее оставить. Подумав, что она специально перевернулась, чтобы сохранить свои драгоценности. чтобы сохранить свои драгоценности. И он наутро пришел, отдал последние драгоценности и сказал: простите меня, что я сам не додумался это отдать. Простите меня, пожалуйста. Что сказал Рамануджа? Он сказал: нет, это была шутка. Забирай. Считай, что это мое, но я тебе этого отдаю, чтобы твоя жена носила. Берегите, это мое. И они стали хранить эти драгоценности, как будто бы это гуру им поручил такое служение. И младшие преданные все поняли, что ничего не измеряется годами, положением, какими-то должностями или чем-то, а этим умонастроением, которое духовный учитель видит в ученике, чем он готов что пожертвовать, рискнуть. Чем он готов рискнуть, чтобы удовлетворить духовного учителя? Чем он готов рискнуть, чтобы удовлетворить духовного авторитета? Чем он готов рискнуть? Ну, я не знаю, всем ли или не всем. Все же понимают это умом-то. Но многие ли рискнули? Многие ли рискуют? И как они рискуют? Риск ли это? Для чего они рискуют? Что же хотел Бали Махарадж? Он хотел не уронить славу своего деда. И когда он увидел Вамана Деву, он понял своего деда. Он понял своего деда. И сразу понимание пришло, почему дед так действовал. Потому что, увидев Вамана Деву, он очень сильно привлекся им. Он очень сильно привлекся им. Но его видел также Шукрачария, который не только не привлекся Вишну, а вообще подумал: нафиг он приперся, блин. Он сейчас начнет сейчас разводить здесь всех. И разведет же. Начнет сейчас разводить и разведет. Ну, может быть, как-то Бали хоть меня послушает, он подумал. Он знал, что Вишну может насильно не взять у Бали ничего. Он знал, что Вишну может не взять. Что же он мог не взять у Бали? Жизнь. Он мог забрать три мира, и на этом закончилось бы все. Он не стал бы брать. Что же предложил Бали Махарадж ему? Жизнь. Забери мою жизнь. В надежде, что Кришна поселится в его сердце. И когда Прабхупада говорил ученику: отдай свою жизнь, он всегда говорил об истории Бали Махараджа. Пожертвуй Кришне что? Свою жизнь. И если ты пожертвуешь свою жизнь, то Кришна поселится где? В сердце. Рискни всем, что ты запланировал на эту жизнь. И прими план Кришны. Рискни! И тогда Кришна может поселиться в твоем сердце за этот риск. Рискни всеми своими желаниями, всеми своими планами в этом теле. И он говорит: пожалуйста, отдайте одну жизнь, вот эту, в которой сейчас вы в теле находитесь. И помните об этом. Что дхарма выше чувств. И люди готовы рискнуть дхармой, отправиться в какие-то путешествия, все, голова у них съезжает. И вы смотрите, насколько человек что-то понял, общаясь с вами или с кем-то, слушая что-то. И какая-нибудь женщина простая к вам звонит и говорит: Лакшминарайна, это же дхарма, а это-то не дхарма. И тогда вы думаете: как я счастлив. Женщина способна это понять, а мужик нет. Женщина, которая не живет в храме, которая работает на работе, и она уже способна различать. Только по одной причине. По какой? Она искренне желает это. И я в словаре все-таки нашел Эфрона и Брагауза. Что же такое искренний? И там говорится: неподдельные, непритворные, непоказные чувства и ощущения. То есть так, как есть человек. Вот как он чувствует, непритворные, непоказные, истинные чувства и ощущения. И Рупа Госвами говорит: самые два важных качества, чтобы стать преданным, это искренность первое, а второе – желание. Этого достаточно, чтобы Кришна вас заметил. Что вы не притворяетесь, что вы это желаете. И лапшу никому не вешайте. Вы на самом деле искренне это желаете. Искреннее желание. И он поэтому говорит: искренность и желание. Этого достаточно. Прабхупаду спросили: а если нет желания достигнуть Кришны, Но все-таки как-то хочется вот что-то вот как-то с Кришной. Но все-таки хочется как-то лучше жить. Прабхупада говорит, тогда вы должны получить желание, иметь желание. И для этого Шрила Прабхупада цитирует, если ты не можешь постоянно удерживать на мне свой ум, посвяти свою жизнь следованию регулирующих принципов бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. То есть мы ум не можем на чем-то удерживать только потому, что у нас нету такого, что желания, сильного желания, поэтому наш ум на этом не концентрируется, потому что у нас нету такого желания. Но посмотрите, как наш ум может зафиксироваться на доме, на ребенке. Почему мы все время думаем о том, кого любим? Все время, день и ночь. Потому что мы его желаем. Почему, допустим, человек думает сейчас о Кисловодске день и ночь? Так, как он не думал никогда о преданном служении, ни о чем. А? Почему? Это желание. И Кришна говорит, если ты не можешь постоянно удерживать на свой ум, потому что у тебя другие желания, ты еще не способен, не квалифицирован, потому что я тебя еще так не интересую. И он говорит, тогда посвяти свою жизнь, смотрите, как удивительно. 5 лет я уже служу, 5, 10, 20. Жизнь нужно этому отдать, жизнь. Вот с того момента, как вот вы решили это, все, до смерти вы должны это принять. Даже если вам 90 лет, значит, вы должны с этих 90 до смерти уже служить Кришне. Тогда вам скажут, что вот он предался, и вот эта часть, вот эта жизнь была его. Потому что все остальное, это было лишь смерть. То есть, подобное говорится, привидению вы жили. Потому что все было бесполезно, потому что все до 90 лет вы все делали только для себя. Для своих детей, это значит опять для себя. Для своей страны, это значит опять для себя. Все для себя, для себя, для себя. И вдруг вы в 90 лет до самой смерти делали все для Кришны. Так вот, вот этот период ваших там до 100 дожили, 10 лет это была жизнь. Потому что все остальное это было что? Что это было? Пустая трата Прабхупады. Везде описывается это. Пустая трата времени. Иллюзия. Пустая трата времени. Пустая трата времени. И там говорит, посвяти свою жизнь следованию регулирующих принципов бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Если ты не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, то работай для меня. Если ты не способен и на это, тогда отдавай плоды деятельности. То есть посвящай. То есть работай где-то, а плоды отдавай мне. Чего угодно делай, но плоды отдавай мне. Если ты не способен и на это, тогда посвяти свою жизнь получению знаний. А лучшее знание – это медитация. А самая совершенная медитация – это отказ от плодов своей деятельности. То есть займись добродетелью. Если ты вообще ничего остального не... Хотя бы научись отжертвовать плодами. И Прабхупада описывает. Филантропия, альтруизм, меценатство, пацифизм. Учись отказываться от плодов своей деятельности. И он говорит. Так ты разовьешь спокойствие ума, которое тебе позволит перейти на более высокую ступень. Какую? То ты начнешь теперь отдавать не альтруизму, а для Бога плоды. Потом ты начнешь действовать ради Бога бескорыстно. Потом ты получишь способность следовать принципам бхакти-йоги. И твоя жизнь в итоге во время смерти ты достигнешь этой ступени. Полной концентрации на мне. Потому что моей милостью ты это получишь. Просто видя, что ты так действуешь, я дам тебе милость. Даже если ты еще ее не достиг. Просто мне нужно увидеть это настроение и это желание получить это. И я дам тебе. Даже если ты не достигнешь ничего. Сам какими-то. Он говорит, моей милостью ты преодолеешь все препятствия. Таким образом, вся эта история Бали Махараджа дает очень хороший пример нам, что, может быть, мы не такие божественные натуры. Может быть, мы как-то привлеклись к Кришне. Кто-то один, может быть, привлекся к Кришне. Но, может быть, мы не привлеклись к Кришне. Может быть, мы привлеклись теми, кто привлекся к Кришне. Может быть, мы привлекаемся вообще ими, как людьми даже. Может быть, даже мы не понимаем их положение, что они так привлекательны, потому что они преданы. Потому что они украшают Кришну, и поэтому они такие привлекательные, потому что они такие украшенные. Потому что они одевают на Кришну гирлянду, и на самом деле эта гирлянда появляется в их сердце. Они что-то делают для Кришны, и это появляется в их сердце. И поэтому они так привлекательны. И вместо того, чтобы завидовать, мы начинаем служить. Мы начинаем служить. В шастрах есть история, помните, да, Индра. Что с Индрой произошло? Индра позавидовал тому, кому он служит. Он позавидовал. Когда день в его Индра-пуджа, день его рождения был. И все поздравляли. Все поздравляли Индру. Потому что Индра царь полубогов. И все поздравляли. Средние планетарные системы, специальные Индра-яги проводили. Цари знали, когда Индру надо ублажать. Там эти высшие планетарные системы, мудрецы приходили. И пришел гуру. И смотрите, гуру не позавидовал Индре, а Индра позавидовал гуру. Он подумал, опа, ну теперь все переключатся на него. Ни у кого не было такого, когда кто-то приходит более могущественный, вы думаете, ну все, теперь сейчас все опять возле него будут. А? И тогда демоны завоевали, тут же мгновенно завоевали. Тут же мгновенно завоевали. И что же просил Индра, когда все-таки Кришна опять его простил? Он сказал, ну ладно, прости, что хочешь, все, прощаю. Чего он попросил? Верни мне мое положение. Он избавился от зависти? Нет. А есть другая история, наоборот, про Будду. Когда Будда вошел в Капиловасту со своим двоюродным братом Девадаттой, эта история вообще, все буддисты ее знают. И любой буддист знает, что зависть – это самый большой порок, который только может быть в человеке. А зависть рождается из чего? Из гордыни. А гордыни – из сравнения. Я тоже так же хочу, как он, не обладая тем, чем он обладает, теми качествами и могуществом. Я хочу так же, чтобы меня любили тетки. Но ты так поступаешь? Нет. Но я все равно хочу. Ну так поступай так же, и тебя будут любить. Потому что он-то не ради теток так делал. Поэтому, во-первых, и поступок должен быть, и не ради этих теток ты должен делать. Помните, да, как он говорил? Не ради женщин, не ради богатства, не ради славы. И тогда тебя это все покроет. И богатство, и женщина, и слава покроют тебя. И Будда зашел в Капиловасту с этим двоюродным братом. И то, что он был его двоюродным братом, он позволял ему быть рядом, близко с собой. Потому что тот как бы оскорблялся, я же все-таки твой брат. А близкое общение с неразвитым еще сознанием, что придает? Что он начинает что? Считать себя таким же, не менее. Постепенно он начинает думать, я тоже так имею право вот делать, я тоже так вот должен себя вести. Вот. И когда они зашли в Капиловасту, то, ну представляете, это Вишну-татва, да? Будда, Вишну. Или даже представьте, даже если Шакти Авеша Аватара, то есть непосредственно Мессия. Представляете, да? И уже к тому времени он был Буддой, и весь мир о нем уже знал. Вся Индия, все другие страны знали. Этот слух же быстро расходится. Столько разных он сделал вещей, спас столько людей и так далее. И как только они зашли в Капиловасту, то царь вышел. Вышли какие-то женщины танцевать, и все стали осыпать Будду цветами. А Девадатта сзади. И так Девадатту оттеснять стали. Ну, как бы, потому что все вокруг Будды. И в этот момент Девадатта, когда увидел, как к Будде относятся. А вчера они спали вместе под деревом, вместе ели, все. И тут теперь его оттеснили, и все ему. И Будда спокойно стоял. И не он знал, что там Девадатта. Но у него даже не возникло какое-то ощущение, что половину давайте Девадатте, а то он будет плакать. Он думал, Девадатта, так сказать, нормальный человек, что он не понимает, что ли? Если бы он так предался, как я, сейчас бы осыпали и его тоже. Но он не прошел ни через какие аскезы, ни через что еще не прошел. Он просто со мной трется. И Девадатта лютой завистью проникся к этому положению Будды. Он не стал завидовать Будде. В этот момент, когда он это увидел, давали сундуки с золотом, стали предлагать как пожертвование. Женщины возле него: пожалуйста, обратите на меня, прикоснитесь ко мне. Все хотели его трогать, осыпали, предлагали ему подарки. Его посадили на белого слона, там, знаете, такой есть, как бы паланкин такой на слоне. Туда. А Девадатта, он такой, никем не замечаемый. И потом Будда почувствовал, что Девадатта, и он сказал: Девадатта, залезай сюда. Он сказал: да ну вы что, зачем мне эти почести? Сказал Девадатта: мне чужды женщины, богатство и слава, сказал Девадатта, и скромно пошел чистить картошку. Нет, он скромно поплелся сзади хвостика слона. И он так сказал это громко, чтобы все слышали. И говорится, и именно тогда, в тот момент, в его сердце запылал огонь зависти, и сразу же проявились желания славы, богатства и почестей. И в этот момент, глядя на Будду, появилась к нему сильная неприязнь и враждебность, которая преследовала Девадатту до самой смерти. И самым единственным человеком, который столько козней сделал Будде, были не бандиты, никто, а Девадатта, который всю свою жизнь посвятил в том, чтобы критиковать, как-то убить, низвести, опустить, опозорить, оклеветать Будду. В этот момент именно свершилась судьба Девадатты. Говорится, он поддался на этот соблазн, ибо был нечист сердцем и не был продвинут. Хари Кришна. Ибо не был чист, вернее, сердцем. Снова и снова, играя на тысячах литавр и труб, ликующие гандхарвы, кимпуруши и кинары пели и возглашали: как велик Махарадж Бали, и какое трудное дело он совершил, зная, что Господь Вишну на стороне его врагов, он все равно пожертвовал Господу все три мира. После этого безграничный Верховный Господь, который принял облик Ваманы, используя материальную энергию, стал увеличиваться в размерах, пока все мироздание, земля, небо, планетные системы, стороны света и отверстия во Вселенной, моря, океаны, птицы, звери, люди, полубоги, великие святые и все остальные не оказались внутри его тела. Пожалуйста, вопрос. Есть две вещи, о которых я хочу вам сказать. И хотел, много раз я хотя это уже объяснял, но вижу, вот как бы, ну, это море, сынок. Где? Ну вот. Вот это, да? А где оно? Ну вот, водичка. А, водичка. А море где? Вот две вещи есть. Что такое смирение? Это самоуничижение, поэтому его не называют смирением. Поэтому называется отдельный термин, называется самоуничижение. Или кто-то вам вдалбливает, что вы такой негодяй, вы полное ничтожество, ублюдок, свинья, подонок, ну все такое. И вас в этом убеждают, и все, и вы уже свинья становитесь, ублюдок, подонок, уже сами для себя. Все, и в таком состоянии вы просто берете пистолет, бишь, и мозги ваши тут вот. Или вы просто приходите, петлю на себя набрасываете, и все. Да. А в шастрах говорится, миллион раз я это повторял, что продвинутый преданный, когда узнает о себе какие-то вещи, он вдохновлен. Но как он на что может быть вдохновлен, если вы, узная о себе плохие вещи, вдохновлены на что? Или куда-то вообще уйти. Да и фиг с ним. А суть в том, что весь Бхагаватам описывает величие Господа, величие преданных и сладость их взаимоотношений. Описывает качество преданных, описывает те ситуации, как они благородны, как они возвышены, как они чисты, как даже попадая в какие-то негодяйские, совершая негодяйские поступки, как они выбирались из этих поступков. И слава этих, могущество, красота, величие, великолепие этих людей показывает нам, какие мы гнусные. Таким образом, падшесть, определенная величием других, или падшесть, определенная вашими какими-то гадостями там. Просто мы, сравнивая себя с этими великими личностями, начинаем осознавать, какие мы. Какие? Что, серьезно, что ли? Так вот, дураку говорится, поставьте рядом с ним мудреца, и он так и не воспринимает.